Бес. 18. Море. Трупов. Я не ожидал, что последствия боя будут так ужасны. Работа закончена, и я смертельно устал. Думаю, из-за моих высоких физических показателей, физической усталости я не ощущаю. Но вот ментально я просто вымотан. Из-за этого, все из-за того, что я занимался уточнением списка умерших и согласованием компенсаций для членов их семей. Восьмая армия, находящаяся под моим непосредственным командованием, понесла серьезные потери. Больше половины умерло после того, как я заставил их безостановочно атаковать армию врага. Практически это была самоубийственная атака. Каждый раз, когда мой взгляд останавливается на списке потерь, мне кажется, что я слышу голоса умерших, которые проклинают меня. Кроме того, есть еще и безутешные семьи, которые рыдают над трупами своих любимых. И я должен говорить им слова утешения, но мне сложно найти такие слова. Я сам не верю в то, что говорю. Я просто не имею права на то, чтобы говорить им все это. Это я причина того, что они умерли. Именно мои приказы привели их к смерти. И именно поэтому я и не могу сострадать им. Таким образом, чтобы избавиться от этих мыслей, я решил загрузить себя работой по поводу устранения последствий боя. Форт на поле боя был разрушен моими собственными руками, и поэтому никакой стратегической важности уже не представляет. Нет смысла защищать груду щебня. Тем не менее, внутри этих развалин остались трупы воинов из обеих армий. На них может быть что-то ценное, что потребуется собрать. Если все это не заберем мы, то заберут мародеры. После того, как я разрушил форт, большинство вещей из тех, что были внутри, конечно же, стали бесполезными. Но бывают и удачные находки, которые не пострадали под обломками. Их надо собрать. Хуже всего это, конечно же, сбор трупов. Те, кто занимаются их сбором, это, естественно, члены 8-й армии и недавно нанятые новички. Большинство трупов начали разлагаться. Часто после нахождения очередного трупа они останавливаются и плачут от горя. Это все результат моих действий. У меня просто нет слов. Но я не могу и сохранить молчание. Я без всяких признаков жалости в голосе сказал работникам «Хватит ныть, бегом работать!». А если на меня начинали смотреть с возмущением, я отвечал им яростным взглядом. Под этим взглядом они ломались и опускали глаза. Члены 8-й армии – это сборная солянка, члены которой не были мне особо близки. Да я и не с самого начала не были мне особо преданы. А после того, как я гнал их на убой, где они потеряли много друзей и соратников, их чувства ко мне превратились в ненависть и страх. Ненависть из-за всех этих бессмысленных смертей. Но и не подчиняться они мне тоже не могут. Они четко понимают, что их ждет при неподчинении. В данный момент я командир армии зла, который правит подчиненными с помощью страха. Справедливости для них не существует. Именно такой путь выбрал я. И теперь я не могу уйти с него. Тяжело вздохнув, я поднялся со стула в своих личных апартаментах. Сегодня будет заседание командиров. Я покинул свою комнату и направился в комнату для переговоров. По пути я неожиданно встретился с Мирозофисом. «Приветствую!» «Здравствуй!» Мы обменялись короткими приветствиями. Мирозофис заботился о Софии всю ее жизнь. Кроме того, с тех пор, как я стал командиром армии, он помогал мне по многим вопросам, будучи более опытным командиром. Он, может, и спокойный человек, который предпочитает больше молчать, чем говорить, но сейчас его явно что-то тяготит. Его бледная кожа сегодня почти белая. Без всяких задержек мы оба зашли в комнату заседаний. Внутри уже находился командир Дорадо, также в плохом настроении. Хотя он, похоже, просто сильно устал физически, моральные проблемы его, похоже, не угнетают. В отличие от Мирозофиса и меня, командир Дорадо – обычный демон. Его физические показатели довольно низкие. Думаю, к физической усталости после всех боевых действий добавилась еще и усталость от разбирательств с последствиями войны. Господин Мирозофис и господин Вратх. В его голосе тоже чувствуется усталость. Похоже, он очень устал. «Спасибо за ваш тяжелый труд», — сказал я на автомате. «Похоже, я выгляжу сильно уставшим?» «Да, смертельно уставшим. Нет смысла скрывать это, так что я ответил честно. Мне так стыдно. Я был разбит в момент, который должен был стать моментом моей славы, а после боя стало все только хуже. Мои планы и надежды разбиты вдребезги. Командир Дорадо слабо улыбнулся. В это время командир Кагои вошел в комнату. Командир-гигант, возможно, почувствовав тяжелую обстановку в комнате, сел на стул как-то слишком дерганно. Командир Кагои выглядит больным. Думаю, он тоже более или менее устал после всех этих действий. Я тоже занял свое место и стал ждать начала заседания. Буквально через несколько секунд в комнату зашла госпожа Шира. Может, мне и показалось, но кажется, она сразу же начала смотреть на командира Кагои. Глаза у нее закрыты, так что я могу и ошибаться, так как сложно понять, куда она действительно смотрит. Отличненько, похоже, все уже на месте. Пока я смотрел на госпожу Шира, я не заметил, как Ариэль зашла в комнату. Собрание неполное, некоторых командиров нет, так что вероятнее всего их нет поблизости. Кроме того, господин Балта, стоящий рядом с Ариэль, выглядит ужасно. Он настолько бледный, что кажется, может умереть прямо сейчас. С ним точно все в порядке. Благодарю всех вас за хорошо проделанную работу по устранению последствий военных действий. Мне, конечно, не хочется вам этого говорить именно сейчас, когда вы все так устали. Но у нас впереди еще много работы. Нам нужно ускорить реорганизацию нашей армии для подготовки к следующему сражению. Никто не возразил, но я думаю, что сейчас у каждого в голове только одна мысль. Ну дай же нам хоть чуть-чуть отдохнуть.